Глава вторая. Захватчики клуба «Синяя заря». Игра в прятки. Ноэль заканчивала пересказывать Пипи то, что произошло днем в классе. Так вот, он предложил ей встречаться, и она сразу согласилась, представляешь? А еще недавно врагом его называла. Начинал он спокойно, но постепенно эмоции брали вверх. Голос повышался, и под конец парень перешел на крик. Пипи спокойно выслушала его и спросила: «Тебе нравится эта девочка?» Ноэль в ужасе воскликнул: «Нет, с чего ты взяла? Тогда почему злишься?» Он был на взводе, да, но не злился. Досада – вот слово, которое точнее всего описывало то, что парень сейчас чувствовал. Они с Рани всегда были вместе. Но сегодня Рани сказала, что ужинает с Тесу, и убежала. Нет, Ноэль не считал, что она вообще не должна с кем-то встречаться. Проблема была в Тесу, но Илю он не нравился. «Понимаешь, меня бесит Тесу. Я был бы не против, встречаясь она с кем-то другим, но почему именно с ним? Он же так себе человек, поэтому я и волнуюсь за нее. Любовь тут ни при чем». «А какой он, этот Тесу?» – спросила Пипи. Но Иль задумался. «Действительно, какой? Высокий, красивый, хорошо учится, из обеспеченной семьи, но с другой стороны...» «Холодный и подлый, с адским комплексом неполноценности. Скорее всего, тот еще придурок». «Да», — заключил парень. «Тогда он и правда не очень. Что собираешься делать?» «А что мне остается? Надо как-то их развести?» «Но как? Попробовать вразумить ее?» Но Иль прекрасно знал, что Рани не станет его слушать. «Эх», — прошептал он, — «так вот как себя чувствует отец, когда любимая дочь выходит замуж». Парень выскочил из комнаты с твердым намерением отыскать Рани. Нужно было поговорить с ней во что бы то ни стало. Но Иль вышел во двор и сразу привлек внимание девочек. Обычно злобный взгляд Рани их отпугивал, и они не рисковали приближаться. Но на этот раз готовы были действовать. Нужно быстрее уходить. «Но где она может быть?» думал Ноэль, оглядываясь по сторонам. Рани нравилось сидеть на скамейке неподалеку от стадиона, а вот душные помещения она не любила. Рассудив так, парень отправился на поиски. Бродя вокруг стадиона, Ноэль заметил Арым. Она подошла к нему с противоположной стороны. «Куда идешь?» – спросила у него девочка. «Да никуда. Пытаюсь найти Рани», – буркнул парень. «Она на скамейке, там, где глициния». «А не хочешь вместе к ней пойти?» – предложил Ноэль. «Мы до этого вместе сидели, и она говорила, что собирается встретиться с Тесу». «Опять? Зачем? Ну, они же встречаются». Ответ Арым прозвучал как нечто само собой разумеющееся, и Ноэлю это не понравилось. «Вот именно. Зачем она с ним встречается?» «Ты что, ревнуешь?» – удивилась Арым. «Да при чем тут это? Нет, конечно». Ноэль покраснел от возмущения. «А похоже», — девочка слегка улыбнулась, ей это показалось милым. «Я просто волнуюсь за нее, и все». «Правда?» — улыбка Арым стала еще шире. «Я же тебе говорил, Рани мне как сестра. Я не могу допустить, чтобы она встречалась с этим ужасным типом». «Но Тесу не ужасный», — возразила девочка. На это Ноэлю нечего было сказать. Мягкие и спокойные, а главное, логичные ответы Арым просто нельзя было игнорировать. Ноэль понимал, возможно, она права, и он злится не только потому, что ему не нравится Тесу. Рано или поздно Рани влюбилась бы и начала встречаться с каким-нибудь парнем, пусть не сейчас и не с Тесу, и это бы также повлияло на их дружбу. Любовь меняет человека. Кто-то становится добрее, а кто-то невыносимо милым. Ноэлю подобная перспектива не нравилась. Даже не так. Он этого боялся, поэтому он продолжил спор. «Представь, если вдруг выяснится, что у Юрису отношения с девушкой-айдолом, и известно, что у нее отвратительный характер. Как бы ты себя чувствовала?» «Я уважаю личную жизнь своих кумиров, и все фанаты должны поступать так же. К тому же ты не влюблен в Рани, ты сам сказал», — напомнила Арым. «Ай, неважно. И ты бы просто наблюдала за ними?» «Да». «И думаю, это правильно. Если ты не хочешь стать третьим лишним в отношениях или разрушить их», — твердо сказала девочка. Ноэль снова не нашелся, что ответить. Так они и разошлись. Арым отправилась в общежитие, а Ноиль пошел к Рани. Подойдя к скамейке, он увидел подругу, которая была погружена в телефон. Настолько, что даже не заметила, как парень сел рядом с ней. «Что делаешь?» – нарочито равнодушно спросил Ноиль. «Ой!» – Рани посмотрела на друга, а потом снова уставилась в телефон. «Да так, как же сложно, ничего не понимаю». На экране у нее было открыто окно настроек. Похоже, было на профиль социальной сети. «Ты же раньше в интернете не сидела. С чего вдруг начала?» «Из-за ТСУ», — ответила Рани и покраснела. Увидев это, Ноиль понял, она уже начала меняться. «Ну ты даешь, подруга. Дай сюда», — проворчал Ноиль и забрал у Рани телефон. Он настроил основные параметры, вписал необходимый минимум данных, типа пола и года рождения, добавился в друзья. Нашел еще несколько знакомых Рани и отправил им запрос. Когда с последним шагом в регистрации было покончено, на экране возникла лента с текстовыми постами. «Держи», — Ноиль протянул подруге телефон. «Я заполнил только основные поля в профиле». «Спасибки», — коротко ответила Рани, уйдя с головой в новостную ленту. Она даже не услышала, когда Ноиль предложил помочь разобраться с тем, как пользоваться этой соцсетью. Да, подруга изменилась, и от этого стало грустно. На пару минут парень ушел в себя, а потом тихо спросил. «Он тебе нравится?» «Нет, это я ему нравлюсь. Ты уже сам сказал», — просто ответила Рани. «Нет, не говорил. Он предложил тебе встречаться». «Это же одно и то же». «Ага, кто-то ревнует?» — девочка насмешливо улыбнулась. «Ничего подобного. Просто волнуюсь за тебя», — выпалил Ноиль. «Да что ты?» — Рани хлопнула друга по бедру и поднялась со скамейки. «За меня не переживай. У тебя же есть Паран, можете с ним весело проводить время». «Эй, ты что творишь, извращенка? И куда собралась на ночь глядя?» «К ТСУ. Будем готовиться к экзаменам». «Сейчас? Где?» «В библиотеке». «А я?» — возмутился Ноиль. «Что ты? Не будешь следить, готовлюсь ли я к контрольным?» «Не, наслаждайся, друг. Ты теперь независим». Рани улыбнулась, помахала рукой и отправилась в библиотеку. Раньше она ходила за Ноилем, как приклеенная, и это раздражало. Теперь же он обрел желанную свободу, и нужно было радоваться. Но ему отчего-то стало безумно грустно. В попытке развеяться парень встал и пошел бродить по территории школы. «Нет, что-то тут нечисто. Я это чувствую», — подумал он. Но развить мысль не успел. Его отвлек мужской голос, донесшийся со стороны задних ворот. Это был Чон Тепаль. Поняв это, Ноиль, будто преступник, моментально спрятался за ближайшими кустами, согнувшись в три погибели. «Что тогда произошло? Хотя бы мне ты должен был рассказать, разве нет?» «Правда? И что же тебе интересно узнать?» — прозвучал холодный ответ. «От подобного тона и лава застыла бы». Но не из-за этого Ноиль удивился настолько, что открыл рот. Собеседником Чон Тепаля оказался Рю Гон, и потому, как они говорили, можно было догадаться, отношения у них так себе. «Например, как ты жил все это время?» — сказал Чон Тепаль. «Тебя это не касается. И почему ты вернулся сейчас, после того, как внезапно исчез тогда?» «У тебя что, внезапно проснулась совесть?» — едко спросил Рю Гон. «Да ты хоть представляешь, как я волновался, когда ты вдруг пропал? Я тебя искал, связывался с Зеро, полиция на ушах стояла». Чон Тепаль от волнения повысил голос. «Так искал, что отдал ему мой ноутбук и прилично на этом заработал? Зачем ты сейчас притворяешься, что тебе на меня не плевать? Серьезно? Не думал, что и ты будешь меня подозревать». Чон Тепаль стал говорить так тихо, что Ноиль уже не мог расслышать. И выглядел учитель очень растерянно, как будто не ожидал такой реакции от Рю Гона. «Подозревать? Ты думал, я не узнаю, что это за люди? Не узнаю, чем они на самом деле занимаются? Не узнаю, что ты натворил?» Учитель информатики начал закипать. «А что я натворил?» — спросил в ответ Чон Тепаль. В голосе его слышалась обида. «Ты и сам прекрасно знаешь, что. А доказательства у тебя есть?» Их действительно не было. Рю Гон не смог найти никаких свидетельств того, что именно его школьный друг передал Зеро ноутбук. Но они с Чон Тепалем были соседями, и никто, кроме него, не знал о Зизи, программе, которую он сделал. И после того, как компьютер исчез, 3 дня от Чонтепаля не было вестей, и узнать, где он был, так и не вышло. А когда он вернулся в школу, то, как заведенный, повторял лишь одно: «Я ничего не знаю». После этого раз в пару лет он стал внезапно пропадать и появляться через некоторое время. За все это время Рюгон так и не смог выяснить, куда исчезает Чонтепаль и чем занимается. Но так как исчезновение из поля зрения полиции не является преступлением, то к нему не могли применить никакие меры. Так прошло 10 лет, и вот они встретились здесь. Чонтепаль, Зеро – это преступная группировка. Пока не поздно, разорви с ними связь. Я прекрасно знаю, кто они, но мы никак не связаны. С одной стороны, Рюгону очень хотелось ему верить, ведь этот человек когда-то был его лучшим другом. Да и для того, кто должен был получить от Зеро приличное вознаграждение за Зизи, Чонтепаль выглядел слишком бедно. С другой стороны, все указывало на него. Рюгон с досадой посмотрел на Чонтепаля. «Мне грустно видеть, кем ты стал. Правда». Учитель математики вздрогнул. Эти слова задели его за живое, и он не выдержал. Выражение обиды на его лице сменилось яростью, как будто что-то давно мучившее его вырвалось наружу. «Это тебе меня жаль? Да ты даже старшую школу не смог окончить. Разве не тебя из нас двоих стоит жалеть? И будь уверен, скоро я узнаю, как и зачем ты проник в школу», — сказал Чонтепаль, дрожа от ярости. «Да ты у нас, оказывается, великий сыщик. Делай, что хочешь. Например, с Зеро свяжись. Скажи им, что я снова появился. За подобную информацию хорошо заплатят. Разве для тебя это не отличный шанс?» Рюгон продолжал провоцировать бывшего друга. «Ты все еще воображаешь, что весь из себя такой выдающийся? Как бы не так. И Зеро ты больше не интересен. Думаешь? Вот и проверим». Рюгон улыбнулся. Вдруг раздался звук уведомления. Это был телефон Ноиля. Рюгон повернулся в сторону, откуда до них донеслось пиликанье. Но парень был надежно скрыт кустами, так что учитель его не заметил и снова обратился к Чонтепалю. «Говорить нам больше не о чем. Предлагаю не пересекаться и не общаться. Пока». Рюгон развернулся и уже собирался уходить, когда услышал: «Я рассказал о тебе. Хиён». Рюгон промолчал, но остановился. «Она хотела с тобой встретиться. Дашь свой номер?» Говоря это, Чонтепаль выглядел грустным. Рюгон вспомнил о школьных временах. Они всегда были вместе. Им было весело и хорошо втроем. Тогда он был счастлив. Но этого уже не вернуть. Возможно, он и встретится с Хиён, когда они разберутся с Зеро. Но не сейчас. Сейчас это было бы опасно. Рюгон не хотел втягивать старую подругу в свои проблемы. «Нет», — ответил он, даже не обернувшись, и пошел в сторону кустов, в которых прятался Ноиль. Чонтепаль зашагал в противоположном направлении. Парень видел, как учитель приближается к нему, и лихорадочно вертел головой, пытаясь найти новое место для укрытия. Но прятаться было негде. Позади него была лишь тропинка. Растительности вокруг, кроме той, за которой он сидел, не наблюдалось. Тут Ноиль почувствовал на себе чей-то взгляд. В панике поднял голову и увидел над собой Рюгона. «Опять ты?» — сказал он, смотря на мальчика сверху вниз. «Учитель, вы же Ган-007!» Рюгон вздохнул. «И что, если так?» Ноиль был уверен, что Рюгон ответит «нет». Но учитель не стал ничего отрицать. Да, теперь можно было с уверенностью сказать, что он Ган-007. Сначала, когда парень только столкнулся с этим хакером, ему хотелось одолеть его, но постепенно желание победить сменилось любопытством, и вот что этому способствовало. Ноиль до сих пор раз в несколько дней проникал на сервер школы, и с каждым разом сделать это было сложнее, уровень защиты постоянно рос. Парень думал, что таким образом Ган-007 его провоцирует, но вскоре понял, что это не так. Скорее, Рюгон понемногу повышал сложность, позволяя мальчику развивать свои навыки. Учил его. Такое создавалось ощущение. И теперь Ноиль мог проникать на сервер без помощи Пипи. А все благодаря Рюгону. Поэтому сейчас, вместо того, чтобы объявить войну, парень стал задавать вопросы. «Учитель, А как вы связаны с теми бандитами из Лунапарка? И еще я видел рядом со школой мужчин в черных костюмах. Они говорили, что ищут Ган-007, то есть вас». «В черной одежде?» — уточнил Рюгон. «Да». Учитель улыбнулся. «Выходит, Зеро наконец-то зашевелилась». «Мы с этими ребятами играем в прятки», — ответил он. «Они вас преследуют?» «Наоборот, я их», — весело ответил Рюгон. «А?» — Ноэль растерялся. Но тут у него появилась безумная догадка. «Учитель, а вы случайно не... Ган?» «Да ну нет, не может быть. Ведь нет». На секунду лицо Рюгона стало очень серьезным. Но Иль еще никогда не видел, чтобы эмоции на лице менялись так быстро. Выглядело это как в кино. «Кто знает», — протянул мужчина, взяв себя в руки. Сразу после этого он прошел мимо Ноиля и двинулся дальше к общежитиям. Ему явно хотелось поскорее уйти. «Учитель, кто же вы такой на самом деле?» – размышлял Ноиль, сидя в кустах. «Да, то, что Рюгон – это Ган – лишь необоснованное предположение. Но что, если это и правда так? Сначала он думал, что Ган 007 – просто еще один фанат Ган. Но почему тогда за ним охотятся те люди в костюмах? Еще он создал для сервера непробиваемую защиту. Все это было очень подозрительно. И еще эта группировка «Зеро», о которой говорили учителя. Кто они?» Ноиль задумчиво смотрел вслед ушедшему учителю, держа в руках телефон. Тут на экране появилось уведомление. Рани что-то запостила в соцсеть. Ноиль зашел посмотреть, и увиденное заставило его нахмуриться. Подруга выложила селфи с Тесу. «Да, от нее помощи ждать не стоит», — мрачно заключил Ноиль и нажал цифру 10 на телефоне. Послышались гудки. Кто-то на другом конце ответил на звонок. «Секретарь Ким, у меня к вам просьба. Можете разузнать все про одного человека? Это известный хакер с ником Ган». «Да, спасибо». «Вы что, не можете без ссор?» Ноиль нехотя плелся обратно в общежитие. Первым, что он увидел, войдя в комнату, была спина Тесу. Тот сидел за столом, видимо, занимался. Ноиль лег на кровать и пристально посмотрел на соседа, а потом со вздохом спросил: «И зачем ты это делаешь?» «Ты о чем?» — ответил Тесу, не отрываясь от задачника. «Рани», — тихо пояснил Ноиль. Сосед слегка улыбнулся. «А тебя это не касается». «Вообще да. Это не мое дело», — ответил парень и повернулся на другой бок. Он решил не думать о чужих отношениях, и лучшим способом это сделать было заснуть. От Эсу до поздней ночи листал задачник. Утром, когда Ноиль открыл глаза, соседа уже не было в комнате. Он не торопясь собрался и отправился в класс. В тот день должны были начаться итоговые контрольные. Первым был урок математики. Открыв дверь в кабинет, Ноиль услышал шелест страниц. Ребята усиленно готовились. Он сел рядом с Параном. Рани в этот момент болтала с Тесу и даже не заметила, как он вошел. Рым была единственной, кто с ним поздоровался. «Привет». «Ага», — ответил Ноиль и, отводя взгляд от подруги с ее парнем, проворчал. «Как же мне это не нравится». Паран слегка кивнул, соглашаясь. Он и сам не понимал, почему, но его тоже раздражало, что Тесу и Рани теперь вместе. Парень испытывал какое-то странное, незнакомое ему чувство. Он не мог точно определить, какое, но приятным оно не было. Рани подошла к друзьям перед самым звонком и бодро спросила. «Готовились вчера, да?» «Занимались в клубной комнате. А ты?» – спросил Паран. «Сидела с Тесу в библиотеке». Рани собиралась продолжить, но парней спасло появление Чон Тепаля. Они не горели желанием слушать о том, как подруга прекрасно проводит время с Тесу. Учитель раздал листы с заданиями, строго следя, чтобы на столах не было ничего лишнего. Началась контрольная. Атмосфера сразу стала тяжелой. На листах ученики обнаружили 17 заданий. У Рани возникли сложности уже на втором, поэтому она стала пропускать те, которые не может решить, и сосредоточилась на том, что знает. Задание номер 16 показалось девочке знакомым. Где-то она его уже видела. Точно, в книжке Парана. На могиле Архимеда были изображены цилиндр, конус и шар. Паран тогда еще назвал их «соотношение красивым». Какие цифры там были? 1, 2, 3. Да, благодаря другу Рани с легкостью получила 10 баллов. Атесу пришлось решать эту задачу самому. Но он наизусть знал формулы объема этих фигур. Его можно было вычислить, используя радиус. Так что задача показалась парню несложной. Тесу быстро выяснил и записал соотношение между объемами конуса, шара и цилиндра. 2/3 πr в кубе к 4/3 πr в кубе к 2 πr в кубе. Шар и конус вписаны в цилиндр, поэтому радиус у всех фигур одинаковый, а число π – это константа, и его значение не меняется. Вне зависимости от того, будем мы умножать или делить все элементы соотношения на любое число, неравное нулю, соотношение не изменится. Сначала мы делим все члены выражения на πr в кубе и получаем соотношение 2/3 к 4/3 к 2. Потом умножаем все члены выражения на 3, получаем 2 к 4 к 6. Делим все члены выражения на 2 и получаем 1 к 2 к 3. Следовательно, соотношение 2/3 πr в кубе к 4/3 πr в кубе к 2 πr в кубе эквивалентно соотношению 1 к 2 к 3. Пока Тесу вычислял объемы фигур, Рани удивленно смотрела на последнюю задачу. Она была про октаэдр. Дана развертка октаэдра, где грани треугольники пронумерованы от 1 до 8, но половина цифр заменены буквами А, Б, С, Д. Предлагалось заменить буквы цифрами таким образом, чтобы сумма каждой пары соседних граней была одинаковой. Вот это удача! Хорошо, что она тогда осталась с парнями в кабинете математики. Рани начала вспоминать, как они складывали восьмиугольник. Если складывать его по схеме, то грань с цифрой 1 будет соприкасаться с 7 и 4, а грань А встретится с Б и С. Тогда пары граней А и 6, Б и 4, С и 7 и Д и 1 будут находиться друг напротив друга. Дальше оставалось только вычислить подходящий ответ, при котором сумма чисел для всех пар будет одинаковой. И это был вариант номер 5. А равно 3, Б равно 5, С равно 2, Д равно 8. Потому что сумма всех выражений в нем равна 9. 3 плюс 6, 5 плюс 4, 2 плюс 7 и 8 плюс 1. Итак, Рани без труда справилась с самым сложным заданием, за которое давали больше всего баллов. Теперь можно было расслабиться и не спеша пройтись по пропущенным. Звонок известил об окончании урока. Послышался стук. Ученики клали ручки на стол. «Время вышло», — строго объявил Чон Тэпаль. «Отложите свои работы в сторону. Сдавать будете по группам, в которых вы обычно работаете. Подходите ко мне по очереди. Начнем с последних рядов. Если попытаетесь сверить ответы друг с другом, я сочту это списыванием и поставлю 0 баллов». Пока одноклассники подходили к нему, Рани внутренне ликовала. Она была уверена, что получит хорошую оценку. Когда все работы были сданы и учитель покинул класс, она подпрыгнула на месте и радостно заявила. «То, что Паран тогда рассказал нам про Архимеда и восьмиугольник, было божественным провидением, точно вам говорю». Судя по недовольным возгласам вокруг, большинству ребят не хватило времени, и теперь они переживали. Тесу и Чисоку тоже пришлось нелегко. Староста еле успел сделать последнее задание. Чисок на него тоже ответил, но подумать над ним не успел и, считай, выбрал наугад. А вот друзья из пятой группы были спокойны, если не считать Рани. Она все еще не могла опомниться от радости. «В последнем задании ответ 5?» — с досадой спросил Чисок, сверяя свой черновик с записями друга. «Не 4?» И тут же услышал насмешливый голос Ноиля. «Задачка с октаэдром была такой легкой. Иногда неприятности в итоге ведут к чему-то хорошему. Мы, например, узнали, как собирать восьмигранник». «Верно», — согласилась Арым. «Я тоже ее решила. Мне Рани до этого в подробностях рассказала, как вы его склеивали». «Это за дело, Чисока. Ладно, Паран и Ноиль, но даже эти девчонки смогли ответить правильно, а он — нет. Он совершенно не мог понять, как это возможно». «Пошли». Голос Тесу вернул парню в реальность. Чисок встал и вместе с другом пошел к выходу. Только вот рядом с ним он увидел Парана и Ноиля. Парни стояли и весело о чем-то болтали. «Че вы проход загораживаете? Отойдите, мешаете», — злобно сказал им часок. Услышав это, Ноэль повернулся, но встретился взглядом не с тем, кто это сказал, а с Тесу. Обычно он бы пропустил подобное мимо ушей, но не на этот раз. «О, кто-то завалил контрольную и теперь не в духе?» — саркастично спросил Ноэль, теперь уже специально, преградив парням путь. «Ах ты, урод!» — закричал часок и схватил Ноэля за горло. Атмосфера накалилась. Дело шло к драке. «Хватит!» — Паран перехватил кулак друга. «Они того не стоят». Тесу и часок побагровели от ярости. Эта фраза стала последней каплей. Тесу сощурился, а потом прошел мимо Ноэля и как будто случайно задел его плечом. Причем настолько сильно, что парень пошатнулся. «Да почему ты постоянно нас провоцируешь, а?» – не выдержал Ноэль. Он был на взводе, но продолжить не успел. Из класса выбежала Рани. «Эй, че, Ноэль, опять хочешь, чтобы родителей вызвали?» «Да почему ты на меня кричишь? Он первый начал», – обиженно оправдался друг. «Это сейчас не важно. Ты лучше подумай, что будет, если маме опять придется прийти». «Понял, понял. Не буду я ни с кем драться. Довольно?» В голосе Ноэля слышалось раздражение, но он отступил в сторону. Тесу и часок тоже подостыли. Вызов родителей не сулил ничего хорошего никому из них. Староста хмурился, но масла в огонь больше не подливал. Рани еще раз оглядела ребят. Все более или менее успокоились. Тогда она повернулась к Тесу. «Вы что, не можете без ссор? Попробуйте подружиться». «Это вряд ли», — холодно бросил тот. «Так, пойдем поговорим». Рани со вздохом схватила Тесу за руку и потащила его в коридор. Ноэль разозлился. Подруга снова бросила его ради парня. «Опять она с ним ушла», — только и сказал он. Паран тоже не выглядел довольным. «Может, поужинаем?» — предложила Арым, пытаясь разрядить обстановку. Парни удивленно посмотрели на девочку. До этого момента они не замечали ее присутствия. Наверное, подбежала вместе с Рани. Паран и Ноэль кивнули, и все трое направились в столовую. Каким бы ни было настроение, а есть все равно хочется. Ребята уже были близки к своей цели, как вдруг Арым остановилась. «Ой, там Рюгон! А рядом с ним кто? Его девушка?» Арым прищурилась. «А? Где?» — отозвался Ноэль. Парень отвлекся от своих мыслей и проследил за взглядом Арым. И правда, учитель стоял у задних ворот. И не один, а с симпатичной девушкой в облегающем костюме. И стрижка каре ей очень шла. Словом, выглядела она стильно. Друзья не слышали, о чем они говорят, но по жестам и позе было понятно, что Рюгону то ли неприятно, то ли грустно. Им стало любопытно. «Нифига себе! Они же около Ламборгини стоят!» Ноэль ошарашенно переводил взгляд с машины на девушку и обратно. «Неужели это ее?» «А что такого?» – спросил Паран. Он совсем не разбирался в машинах. «Все, что парень мог бы сказать, машина выглядит дорого». «Как что? Их в стране всего пара штук. Это же суперкар, суперспортивный автомобиль. На них на чемпионате мира катаются», – с жаром объяснил друг. «Не думал, что когда-нибудь увижу его, особенно рядом с Академией». Рым кивнула. Правда, смотрела она не на машину. Ее внимание привлекла фигура девушки. Тонкая талия, бедра, грудь были как у модели. «Пошли уже. Нельзя так пялиться на людей, на их машины», сказал Паран и повернул в сторону столовой. Рым продолжала завороженно смотреть на них. Ноэль похлопал ее по плечу. Подруга вздрогнула и вернулась в реальность. Парень, увидев ее реакцию, спросил. «Тебе что, нравится Рюгон?» «Конечно, нет». «А почему тогда ты так на него смотришь?» «Ничего я не смотрю. В моем сердце есть место только для Юри Су», — возмутилась Арым. «Тогда пошли. Чего стоишь?» Девочка кивнула, но перед тем, как двинуться с места, еще немного полюбовалась на пару, стоявшую у ворот. Она и сама не понимала, кто из них сильнее привлек ее внимание — Рюгон или девушка. И когда Арым в очередной раз отвернулась, твердо намереваясь уйти, до ребят долетел крик той самой девушки. «Ты хоть представляешь, как я тебя искала?» Ноэль и Арым переглянулись и, не сговариваясь, подошли чуть ближе, но так, чтобы их не заметили. Любопытство взяло верх над правилами приличия. Теперь они, наконец, могли разглядеть говоривших. У девушки глаза буквально полыхали от ярости. «Прости, послышалось в ответ. «На вид ты цел и здоров. Руки на месте. Что тогда у тебя? Амнезия? А иначе я не могу понять, почему ты со мной ни разу не связался». «Прости», — только и повторил учитель. «Больше сказать нечего? Тепаль же дал мой номер. Если объявился, почему не позвонил?» «Нельзя. Но рассказать почему тоже пока не могу». «То есть ты даже не объяснишься?» «Прости», — снова извинился Рюгон. «Что ты заладил? Допустим, я тебя прощу. Ты и дальше собираешься меня игнорировать?» Очередного «прости» не последовало. Наступило неловкое молчание. Рюгон напряженно смотрел на девушку, словно принимал сложное решение, и в конце концов произнес. «Я пока не могу надолго уходить из академии. Есть определенные обстоятельства. Заходи ко мне, если хочешь». Голос его звучал неуверенно. Девушка, сощурившись, посмотрела на Рюгона, но ничего не ответила. Она явно не была в восторге от предложения. «Ну хорошо, так и быть. Великодушно буду тебя навещать. Я же само понимание», — сказала она спустя несколько секунд, дернув плечами. «Спасибо. Я обязательно тебе все объясню. Когда-нибудь». Услышав эти слова, девушка смягчилась. «Кстати, ты ничуть не изменился. Я бы тебя сразу узнала, если бы мы столкнулись где-нибудь случайно. А ты стала еще прекрасней. Дела идут хорошо?» «Неплохо», — ответила собеседница. «Я рад. Ты тогда мечтала о лучшей жизни, и, похоже, у тебя все получилось». «Конечно. Ты что, забыл? Я же совершенно...» Девушка обворожительно улыбнулась. Экзамены, экзамены и снова экзамены. Экзамены продолжались. Количество смятых баночек из-под кофе в мусорках росло. Впереди оставалось еще несколько тестов, а потом можно будет отдыхать. Поэтому ребята сидели и готовились изо всех сил. Конечно, кому-то хотелось радоваться отличным результатам, а кому-то плакать из-за плохо написанных работ. Но все это нужно было отложить на потом. Следующим был экзамен по английскому. Вопросы к нему шли в аудиоформате, так что почти все в классе сидели в наушниках и решали типовые задания. Рым и Рани не были исключением. «Я точно завалю английский», — сказала Рани, схватившись за голову. «Почему? Ты же хорошо его знаешь», — удивилась подруга. «Да я совсем не готовилась. Даже вчера». «А все из-за ТСУ». Рани совершенно не могла сосредоточиться на учебе, все ее мысли были только о нем. И вот результат. Пока девочка мысленно убивалась, наступило время вечернего собрания. В кабинет вошла Ким Ён Джу. Она заменяла Чон Тэпаля, которого сегодня почему-то не было. Ребята сразу же сняли наушники и приготовились слушать. «Завтра у вас последний экзамен. Все к нему подготовились, да?» – мягко произнесла учительница. «В любом случае, у вас еще есть сегодняшний день. Не сдавайтесь и усердно учитесь. Желаю вам удачи». За партами раздались вздохи. «На этом все. Если кто-то хочет еще позаниматься, то может остаться в классе», — с улыбкой сказала Ким Ён Джу перед тем, как уйти. Рани тут же схватила сумку и начала собираться. «Какие же здоровские собрания с Ким Ён Джу, особенно после Чон Тэпаля. Пожалуйста, пусть в следующем году я попаду в класс к ней», — взмолилась она. «Ты уже уходишь?» — спросила Арым. «Ага, к ТСУ». Девочка застенчиво улыбнулась и вышла из кабинета. Задняя дверь второго класса открылась, и в нее заглянула Рани. Она искала кого-то глазами, но не заходила. Ноэль заметил подругу и замахал ей, сдерживая улыбку. Наконец-то она пришла к нему. Рани кивнула ему в ответ и направилась к ТСУ. «Ты уже закончил с подготовкой?» — спросила она, сев рядом. «Ага», — только и ответил парень. «Завтра же последний экзамен, а там и каникулы. Что делать будешь?» «Поеду отдыхать с семьей», — коротко ответил ТСУ. «О, классно! А куда?» «Мы летом всегда на яхте плаваем. В этот раз тоже. А куда конкретно? Не знаю». «Крутяк! А я лето проведу дома в обнимку с вентилятором». «Вентилятором?» «Ага. Мама ругается, если кондиционер включаю. Счет за электричество потом бомбический», — пожаловалась Рани. ТСУ с недоумением посмотрел на нее. Ему было не понять ее жалобы и необходимость экономить. И вдруг он заметил на себе недовольный взгляд Парана. Тогда парень улыбнулся ей и уже более нежным голосом спросил: «Хочешь мороженого?» «Конечно, тогда пойдем купим». И пара вышла из кабинета. Рани любила мороженое, Ей нравилось, как оно тает во рту. Еще больше ей нравилось есть мороженое вместе с Тесу. Они шли рядом, и ей было так хорошо, что хотелось запеть. Рани повернулась что-то сказать, но, увидев красивый профиль парня, смутилась. И он ее опередил. «На какие дополнительные занятия будешь ходить летом?» Тесу в основном говорил и спрашивал про учебу. «Ни на какие. Серьезно? Что тогда делать будешь? Может, позанимаюсь заодно с Ноилем. У него все равно будет репетитор. А если надоест, просто дома буду валяться». Парень в шоке уставился на Рани. У него в голове не укладывалось, как это она не будет заниматься на каникулах. Тесу и Парану казалось, что если они хотя бы день проживут без пособий, то умрут. «А ты часто к Ноилю ходишь?» как бы, между прочим, спросил парень. «А что, ревнуешь?» «Нет», — пробормотал Тесу и ускорил шаг. Рани улыбнулась и через пару шагов поравнялась с ним. «Да ладно тебе. Мы, считай, выросли вместе. Между нами ничего нет. Мы скорее как близнецы». «Да, близнецы, которые постоянно ссорятся, поэтому не переживай». Ей явно нравилась реакция Тесу. Парень задумался. Не было похоже, что она врет. Но Рани явно не из богатой семьи. Тогда что их связывает? «А чем занимается твой отец?» «Папа — личный водитель отца Ноиля», — просто ответила девочка и захрустела рожком. «Он водит машину?» «Да, знаешь, штуки такие. Они едут и издают звук «врум-врум», — шутливо объяснила Рани и посмотрела на небо. «Уже 20 лет, между прочим». «Эх, я так соскучилась по папе. Отец у Ноиля, кстати, хороший». «А, вот как!» Тесу был так удивлен, что даже стал заикаться. «А что?» Рани насмешливо улыбнулась. «Тоже думал, что я из богатеньких, потому что постоянно с Ноилем хожу?» «Нет, но ты с ним так близко общаешься. Я же говорю, мы как семья. У меня еще мама поваром у них работала. Сейчас уже нет. Но мы играли вместе, ели вместе». «Вот как!» Протянул Тесу. Рани говорила так уверенно и просто, что парню самому от своих слов стало неловко, и он мог только соглашаться. Казалось, девочку ни капельки не смущало, что ее отец всего лишь водитель семьи Ноиля, но она при этом дружит с парнем. Странно. «А у тебя не бывает чувства, что ты хуже него?» — поинтересовался Тесу. «Я? Хуже чин Ноиля?» — возмутилась Рани. «Скажешь тоже. Да я в 100 раз круче». «Но он, считай, принц на белом коне». «Принц? Если он у нас благородных кровей, то я кто? Крестьянка? Смешно. Давай-ка представим, кем будет чин Ноиль без своих родителей». «Правильно, просто странноватым чудаком. Ему повезло родиться в богатой семье. Это не делает его лучше или хуже других». «Думаешь?» – недоверчиво спросил Тесу. «А у тебя что, комплекс неполноценности из-за Парана с Ноилем?» – в ответ спросил Рани. «Нет. Что за бред?» «А мне кажется, что да. Сначала я думала, ты с ним подружиться хочешь, но не знаешь как. Смотрел на него постоянно. А потом уже поняла, что взгляд у тебя злой, а не восхищенный». «Подружиться? С ним?» Рани хлопнула в ладоши и рассмеялась. Тесу совсем не понимал, что она его подкалывает. «В любом случае, не переживай о подобных вещах», — сказала Рани. «И не думай, что ты хуже них. Ты хорош таким, какой есть». «Но я всегда на втором месте». «Да». «Среди всех учеников. Это тебе не в камень-ножницы-бумагу выиграть. Разве это не круто?» «Верно». Тесу опустил взгляд, отчего-то ему стало стыдно перед Рани. «Спасибо». «Да не за что». Девочка мило улыбнулась. И парень улыбнулся ей в ответ, а сердце у него забилось чаще. «Что это, если не начало любви?» «Пошли на каникулах в парк развлечений», — предложил Тесу. «Сможем нормально погулять, покататься. А то в школьной поездке свободного времени почти не было. Давай. И друзей позовем. Вместе веселее. Только тебе нормально будет с Ноилем и Параном? А если еще часок с нами пойдет, вы же точно подеретесь, и нас из парка выгонят». «Никаких друзей». «Почему?» – удивилась девочка. «Потому что это свидание». У Рани бешено забилось сердце. У Тесу тоже. И сложно было понять, чье стучало громче. «Кто знает?» Может, они, наконец, зазвучали на одной частоте? Вот тебе и парк развлечений. Ученики сидели в кабинетах и смотрели на экраны. «Сейчас начнется вручение грамот, и выдавать их будет Чон Тэ-паль», сказал ведущий и уступил учителю место перед микрофоном. Чон Тэ-паль был одет в нормально сидевший черный костюм, а вот галстук с нелепым узором был не к месту. Редкие волосы торчали в стороны, не скрывая залысин. На подбородке уже появилась черная щетина. Из-за этого учитель выглядел неряшливым и неприятным. Началось награждение. Среди учеников первого года лучшим, конечно, был Паран. На втором месте был Тесу. Повторилась история из начальной школы. Кажется, староста второго класса за этот семестр стал еще выше и красивее. Девочки переводили взгляд с экрана на Рани и обратно. «Повезло тебе, Рани». «А при чем тут я? Награду получил Тесу». Третье место занял Чусок. Тут всех парней показали в одном кадре, и девочки зашумели. Некому было на них шикнуть, ведь их классный руководитель сейчас выдавал грамоты на сцене. После награждения последовала долгая и убийственно скучная речь директора. Закончил он ее следующими словами. «Сейчас учителя раздадут вам табели с оценками. Желаю всем хорошо отдохнуть». Неужели каникулы? Все, что осталось, получить лист с оценками, и вот она, свобода. Минут 15 спустя в класс вошел Чон Тэ-паль и объявил. «Подходите ко мне, когда услышите свое имя». Началось вручение табелей. Дети взволнованно шептались. Рым закрыла глаза и сложила руки, будто молилась о хороших баллах. Вызвали Рани. Она взяла лист, вернулась на место и только тогда взглянула на результат. От увиденного дыхание у нее перехватило. Средний балл – 83,09. Рейтинг в классе – 11 из 25. И рейтинг по школе – 56 из 120. Баллы были так себе. Видимо, не шутить ей больше над Ноилем из-за плохих оценок. Рани как-то успела забыть, что в академии собрались самые умные ребята со всей страны, а значит, хорошую позицию в рейтинге занять сложно. Девочка отлично знала корейский язык и была хороша в зубрежке. Но математику нужно понимать, если просто выучить теорему наизусть, это не поможет. А в академии все крутилось именно вокруг этого предмета, чтоб его. Хорошо, хоть такие баллы смогла получить. Спасибо за это Парану. Он много чего объяснил, когда они с друзьями готовились к урокам Чон Тэ-паля. Рани вздохнула и спрятала лист в сумку. Она вспомнила, как Ноэль хвалился, что точно получит высокие баллы. Если так, то у него впервые оценки будут лучше. Какой позор! А все благодаря Пипи. Она сгенерировала по его просьбе вопросы, которые, вероятнее всего, будут на экзаменах. Зная об этом Рани, она бы не расстраивалась сейчас так сильно. «Родители меня убьют, когда увидят табель». Арым, понимающе взглянула на подругу. «А я сама умру, если мне билет на концерт не купят». Разговор девочек прервался, когда начал говорить Чон Тэ-паль. «Первый семестр закончился. Однако впереди у вас еще много контрольных, так что на каникулах советую вам изучить материал, который мы будем проходить осенью. На этом все. Староста, заканчиваем». Староста поднялся, а за ним и все остальные ученики. Они попрощались и стали расходиться. Кто-то вздыхал, кто-то радостно махал листом с баллами. Рани все еще переживал. «Мне конец». «Мне тоже от родителей прилетит», — попыталась поддержать ее Арым. «Ладно», — вздохнула Рани, — «контрольные все равно не перепишешь». «В этот раз облажалась. В следующий напишу лучше. Может, все-таки поучиться за компанию с репетитором? Надо узнать, будет ли он у Ноэля. Если нет, попрошу Парана со мной позаниматься». Придумав план действий, девочка выдохнула. Родители увидят, что она полна решимости исправить результаты и будут меньше ругаться. Наверное. «А почему с Тесу не поучишься?» – спросила Арым. «С Тесу я хочу ходить на свидание, а не учиться», – Рани улыбнулась. Она вспомнила про парк развлечений, и настроение у нее сразу поднялось. А потом еще Тесу в задних дверях показался. Девочка подбежала к нему, и они вместе вышли из класса в шумный коридор. Вскоре они сидели на скамейке под глицинией. Это уже стало их местом. «Ты чего такой мрачный?» – обеспокоенно спросила Рани. «Я опять на втором месте». «И почему ты так убиваешься? Такой результат можно во всех соцсетях гордо постить, а ты...» «Гордо? Я опять ему проиграл», — воскликнул Тесу. Судя по твоей реакции про «всегда на втором месте», надо снять хоррор или драму. Фильм точно станет лучшим в прокате». Рани устало вздохнула. «Вот что бы изменилось, стань ты первым сейчас?» «В смысле? Ты бы продолжил переживать. Но уже из-за того, что в следующий раз можешь оказаться вторым. Хватит уже сравнивать себя с другими. От этого только стрессуешь больше. Ты — это ты». «Верно», — согласился Тесу. Рани была права. «Становится только хуже, когда сравниваешь себя с другими». «Но я так не могу». «Не можешь? Почему?» «Из-за матери. Она разозлится, что я опять не первый. Лучше бы я в другую школу пошел». «Вовсе нет», — отрезала Рани. «Почему?» — она улыбнулась. «Мы бы тогда не встретились». Уголки губ Тесу слегка поднялись вверх. «А как у тебя с оценками? Нормально?» — спросил он. «Ужасно. Придется заниматься вместе с Ноилем». Тесу напрягся. Улыбка исчезла с его лица. «Вы с ним слишком близки. Мне это не нравится». «Ты серьезно?» Рани растерялась. Тесу стало неловко, когда он понял, что сказал. Это была уже не месть Парану или Ноилю, а ревность. И злился он на них по этой же причине. Первое место одного или положение семьи другого были ни при чем. От стыда захотелось сквозь землю провалиться. «Да нет. Знаешь, я тут вспомнил. У меня дела в клубе, надо бежать. Я тебе потом напишу. Пока», — выпалил Тесу и со скоростью света понесся в сторону академии. «Не думала, что ты настолько его ненавидишь», — прошептала Рани вслед. Она могла понять, почему Тесу недолюбливает ее друзей или завидует им. Но они же с Параном и Ноилем не кровные враги, чтобы так реагировать. Перспектива стать Ромео и Джульеттой 21 века ей не нравилась. «Должен быть какой-то способ их помирить», — размышляла Рани. Она и раньше задумывалась о том, что будет делать, если ее будущий парень начнет ревновать к Ноилю. Рани ведь все время ходила с ним, и многие знакомые были уверены, что они встречаются. А когда она пыталась это отрицать, ей не верили. В любом случае нужно было поговорить. «Надеюсь, он все еще там», — подумала Рани и направилась в математический клуб. Да, оказывается, отец Рани — личный водитель отца Ноиля, поэтому они все время вместе, — говорил часок, когда она приоткрыла дверь. Услышав свое имя, она замерла. «Тесу, наверное, был в шоке», — отозвался парень, имени которого девочка не помнила. «Как ни странно, нет. Он был спокоен, когда рассказывал». «Ну да, какая ему разница? Тесу же с ней встречается только, чтобы Ноиля с Параном позлить». «Я вообще не ожидал, что он предложит ей встречаться», — сказал часок. «Ага. Интересно, когда он с ней порвет?» «Понятия не имею. Но ты помнишь, как эта девчонка отреагировала на предложение стать его девушкой?» «Дурочка. Она даже не понимает, что происходит». Рука у Рани дрогнула. Она выпустила ручку, и дверь захлопнулась. «Ты меня искала?» — послышалось из-за спины. Это был Тесу. Парень улыбался, как ни в чем не бывало. Рани медленно повернулась. «Да я с ума сошла!» Повелась на красивое личико, глядя на Тесу, прошептала Рани. «Ты о чем?» «Кто это тут?» Часок услышал ее голос и вышел из кабинета. «А, черт!» Парень увидел Рани, и ему стало неловко. Девочка, которая всегда бодро улыбалась, сейчас стояла, поджав губы. «Да, я вас слышала!» Она гневно показала пальцем на часока, а потом на своего парня. «Как же это низко!» «Обманывать человека, чтобы потешить свое эго». «Да о чем ты?» Тесу непонимающе переводил взгляд со своего друга на Рани. «О, ты прекрасно знаешь о чем. Какой же ты лицемер». «Ничего я не знаю. Можешь нормально объяснить?» «Хватит притворяться, Пак Тесу. Я все знаю». Девочка сорвалась на крик. Тесу уже догадывался, о чем она, и пытался придумать оправдание. Но потом он осознал, что не хочет глупо выглядеть перед своими друзьями. «Так ты серьезно думала, что нравишься мне?» — спросил он и тут же спохватился, но было уже поздно. «Да ты? Ты?» — глаза у Рани покраснели. «Я же не это хотел сказать», — мысленно взвыл парень, но вслух сказал только «нет, понимаешь?» и неуверенно шагнул к девочке. «Понимаю. Спасибо, что объяснил. Большое». Рани со всей силы наступила на ногу Тесу и резко отвернулась. «Вот тебе и парк развлечений», — с горечью подумала она и убежала по коридору. Хорошо, что их клуб был на одном этаже с математическим. Туда она и устремилась. «Придурки!» — резко распахнув дверь, с порога закричала Рани, из глаз у нее потекли слезы. Ноиль и Паран растерянно повернулись к девочке, но та больше ничего не сказала и зарыдала в голос. Парни вскочили из-за компьютеров. «Эй, ты чего? Что случилось?» — встревоженно спросил Ноиль. Паран достал из сумки бумажный носовой платок и протянул подруге. Пока она вытирала слезы, парень вопросительно взглянул на Ноиля. Но тот лишь пожал плечами. Он тоже не знал, почему у Рани истерика. Так начались первые летние каникулы в Академии математики. Каникулы. Погода стояла жаркая и душная. Накануне закончились долгие, успевшие надоесть дожди. Паран шел по стадиону, вдыхая влажный воздух. Вокруг было непривычно тихо. Все ученики уже разъехались по домам. В академии оставалось только несколько учителей на случай, если произойдет нечто непредвиденное. Паран шел в синюю зарю. Когда он добрался до клубной комнаты, Рани и Ноиль уже были там. «О, пришел!» — с улыбкой сказал Ноиль. Рани радостно помахала. Она не видела Парана с начала каникул и уже успела соскучиться. Паран бросил сумку на стол. «Ты же позвал?» — голос его звучал недовольно, но на губах играла улыбка. «Кстати, зачем? Нужно за каникулы доделать форум на сайте школы. Рюгон же нам говорил», — напомнил Ноиль. «А мы тут при чем?» — не понял Паран. Причина, по которой парень позвал всех в клуб, была проста. «Ну, мне одному скучно». Паран хмыкнул и подошел к другу. «И чем тебе помочь?» — улыбаясь, спросил он. «Просто посиди тут», — Ноиль указал пальцем на место, давно облюбованное парнем. «Книжку почитай или еще что». Паран кивнул, ушел в свой уединенный уголок и тут же достал сборник задач по математике. «Ты опять за свое?» — воскликнула Рани, увидев пособие. Да, Ноиль предложил ему почитать. Но девочка не думала, что Паран сразу кинется решать задачи. «У них же каникулы. Нет, ей не понять этого гения. И не ей одной». «Тебе правда так нравится заниматься математикой?» — с недоверием спросил Ноиль. «Да, в ней есть ответы». «Ты о чем? Объясни по-человечески». «Мне нравится, что в математике, в отличие от жизни, есть ответы. Когда голова забита всякими мыслями, я решаю задачи, и мне становится легче», — пояснил Паран, одновременно размышляя над одной из них. Ноиль посмотрел на друга, а потом на Рани и серьезно спросил. «Кто, по-твоему, страннее, я или он? Вы оба чудики. Стоите друг друга. Ты лучше за форум садись. Долго его делать?» «Да нет, сегодня закончу». «Так чего ты тогда тянул до последнего? Не делал ничего?» — возмутилась Рани. «Как ничего? Я же вместе с вами тут развлекался». «Вот ведь бессовестный лентяй», — подумала подруга, но вслух ничего не сказала. Ведь фактически Ноиль был прав. Они все в клубные часы бездельничали. «А Рын почему не пришла?» — спросил Паран. «Она сейчас на концерте «Лимит», — ответила Рани. Парни, понимающе кивнули и вернулись к своим делам. Рани решила занять себя чтением, но на полках не было ничего интересного. Языки программирования Си, структуры данных, алгоритмы, Эклипс. Она вздохнула. Глупо было рассчитывать найти там романы или комиксы. В итоге ее выбор пал на Эклипс, что в переводе с английского означает «затмение». «Вряд ли это про компьютеры», — подумала Рани и с надеждой открыла первую страницу. «Среда разработки с открытым исходным кодом особенно хороша для программирования на языке Java». Книга тут же захлопнулась. Девочка достала телефон и зашла в блог по фотографии, но, посмотрев несколько постов, поняла, что должна найти нормальное занятие. Ей было неуютно от того, что и Паран, и Ноиль заняты чем-то стоящим, а она бездельничает. Достав из сумки задание на лето, она подсела к другу. «Им, Паран, помоги с домашкой. Это твоя любимая математика». «Ну давай, что у тебя там?» «Ты подозрительно легко согласился», — удивилась Рани. «Что-то случилось? У тебя даже голос не недовольный». «Да все нормально». «А вот и нет. Тебе что, стыдно передо мной?» «Лучше честно скажи, что ты наделал?» «Думаю, это он из-за меня», — Паран замолчал. «Кто? Ты о чем?» «О Тесу». Рани на секунду застыла, но потом снова улыбнулась и шлепнула друга по спине. «Забей, ты ни в чем не виноват, в отличие от этого идиота Тесу. Но ведь, если хочешь загладить вину, помоги с домашкой», — Рани открыла распечатки. «Вот, посмотри, на эту задачу с таблицей частот. Тут нужно нарисовать гистограмму». «Мы это еще не проходили. А у вас она есть?» «Нет, нам вообще ничего не задали». «Эх, Ким Йон-Джу лучшая, не то что этот монстр Чон Тэ-Паль». Паран молча подвинул к себе тетрадь. Задача была про вес учеников. «Смотри», — начал объяснять он, — «минимальный вес из возможного — это 45 килограммов. Поэтому, начиная с него, мы обозначим диапазон веса в 2 килограмма и посчитаем количество учеников для каждого диапазона. Например, сколько учеников будет весить от 45 до 47 килограммов? 1. Это и есть частота. И так далее. А потом на основе таблицы сделаем график». У Рани начал закипать мозг. Она злилась от непонимания. «Ладно, а что такое гистограмма и многоугольник распределения? Зачем мы вообще это изучаем?» Паран взял в руки карандаш и продолжил объяснение, попутно рисуя график. «Диапазоны веса обозначаем на горизонтальной линии, частоты на вертикальной. У нас получаются вертикальные многоугольники, а гистограмма – это график в виде таких многоугольников. Если мы поставим точку посередине верхней стороны каждого прямоугольника, а потом соединим их, то это и будет многоугольник распределения». Паран перевел дух, а потом указал на высшую точку в многоугольнике распределения. «Видишь, сразу понятно, что больше всего учеников с весом от 53 до 55 килограммов. График нагляднее текста, его проще понять». «Это точно, ты прав», — воскликнула Рани. Привлеченный криком, Ноиль подошел к друзьям. Он посмотрел на график и спросил: «А где тут твой вес, Рани? Хотя ты столько ешь, что точно больше 60 весишь. А такого значения тут нет». «Ну все, Чин Ноиль, ты труп». Рани поднялась, взгляд у нее был грозный. «Ха-ха, давайте сначала поедим, перед смертью», — предложил Ноиль, пытаясь спастись. «А негде, столовая закрыта», — отрезала Рани. «Киоск? Киоск работает», — нашелся Ноиль и сделал пару шагов назад, на всякий случай. «Правда? Тогда пошли за ток-поки». Подруга тут же сменила гнев на милость. Ноиль выдохнул, и ребята пошли к двери, но вдруг у него зазвонил телефон. Он остановился и ответил на звонок. «Секретарь Ким? Я все ждал, когда вы позвоните». «Да». Рани насторожилась. Ноиль выслушал секретаря, убрал телефон обратно в карман и посмотрел на Парана и Рани. Лицо у него было непривычно серьезное. Это было странно и подозрительно. «Ты опять что-то натворил?» — спросила Рани. «Нет». «Тогда почему тебе звонил секретарь Ким?» «Ну...» — замялся парень. «Либо ты говоришь сейчас...» — подруга пригрозила кулаком. «Либо получишь от меня тумаков и после этого скажешь. Выбирай». «Ладно. Но вы мне все равно не поверите. Кажется, Рюгон — это Ган. Тот Ган 007, который испортил твой жесткий диск?» — уточнила Рани, чуть наклонив голову на бок. «Да нет. Настоящий Ган. В смысле?» «Ган пропал 10 лет назад. Даже в новостях об этом рассказывали. Тогда взломали центральный банк, преступников нашли. Ими оказались старшеклассники. Все были в шоке. На вопрос, зачем они это сделали, хакеры ответили, что им было интересно, смогут ли они взломать что-то настолько сложное. После этого банки полностью заменили систему защиты. Ходили слухи, что именно Ган ее переделывал. С тех пор о нем ничего не было слышно». «Хочешь сказать, этот крутой хакер сейчас работает у нас учителем информатики?» — спросил Рани с недоумением. «Да», — уверенно заявил Ноиль. «Рюгон — это Ган, и он ходил в естественно-научную школу». «Может, у них просто имена одинаковые? Мы, конечно, видели тот рисунок на грани Октаэдера и подумали, что на нем Рюгон, но только по нему делать выводы как-то...» Ноиль не ответил, просто достал телефон и показал друзьям школьный снимок учителя. Рюгон на нем широко улыбался. Даже глаза светились от радости. Он совсем не походил на их собранного учителя с пронзительным взглядом. Рядом стоял Чон Тэ-Паль. Было видно, что они друзья. Под фото было сообщение от секретаря Кима. Это последнее фото перед тем, как Рюгон исчез. Тут ему 18 лет. Он на пикнике. Время года – весна. После своего исчезновения он больше не вел деятельности как Ган. «Да, это точно Рюгон и Чон Тэ-Паль. Они, кажется, были близки», — согласилась Рани и продолжила. «А вообще? Ну, хакер наш учитель, и что? Он же нам ничего не сделает. Чего ты так с этим носишься?» «А потому что он все еще считается пропавшим без вести». «Как он тогда у нас уроки ведет?» – возразил Рани. «Он же как-то устроился на работу. Учитель, не окончивший даже средней школы, добыть не может». «Это-то и странно», – согласился Ноэль. «А еще тот случай в парке развлечений, помните? И я видел каких-то людей, они бродили рядом со школой, искали Рюгона». Повисла тишина. Ее нарушил Паран, который до этого слушал молча. «Ну и что? Это не наше дело». «Верно», — согласилась Рани. Вдруг раздался какой-то грохот, и она повернулась на звук. «Что это было?» «Актовый зал ремонтируют. Нам об этом на одном из собраний перед каникулами говорили», — напомнил Паран. «А, точно», — Рани успокоилась и скомандовала. «Все, идем за токпаки. Подумаешь о своем хакере за едой, Чин Ноэль». Девочка распахнула дверь и вышла из кабинета. Парни последовали за ней. Спустя пару минут Рани уже забыла о Рюгоне. Все ее мысли были о токпаки. Паран опять считал что-то в уме. И только Ноэль хмурился, думая о том, что нужно обязательно проверить, правда ли, что Рюгон — это Ган. Воры. Выдался плохой день. День, когда все идет не так, как задумывалось. И все становится только хуже. Ребята возвращались в клуб после перекуса. Рани, только что наевшаяся токпаки, первая открыла дверь клуба и увидела странного мужчину. Он сидел за компьютером Ноэля. «Вы кто?» – удивленно спросила она. Вслед за ней вошел Ноэль и замер, обнаружив мужчин в спецодежде строителей. Те тоже как-то растерялись. Похоже, они проникли в комнату, пока ребята ходили в киоск, и не ожидали их так скоро. Но незваные гости быстро пришли в себя. Сейчас они переглядывались между собой, и вид их становился все опаснее. Ноэль оценил ситуацию и скомандовал: «Бежим!» «Чего?» — не поняла Рани. Но секунду спустя уже неслась по коридору вместе с Ноэлем и Параном. Высокий мужчина, который, видимо, был главным, посмотрел им вслед и ласково произнес: «Поймайте детишек». Меньше чем через минуту всех троих втащили обратно в клуб. Строители загнали детей в угол и продолжили обыскивать помещение. Ребята испуганно обменивались взглядами, пытаясь понять, что им делать. Мужчина, сидевший на месте Ноэля, сказал, обращаясь к остальным: «У него тут ничего особенного. Стоит одна хакерская программа, но сделана явно новичком». «Понятно. В любом случае скопирую ее, а там посмотрим». Ноэль дернулся. Как они посмели назвать его шедевр, с которым еще и Пипи помогала, программой для новичков? Это было обидно. «Это мой компьютер, не трогайте его». Парень собирался продолжить, но главарь бандитов сощурился и посмотрел ему прямо в глаза. Ноэль нервно сглотнул. «А ты у нас, оказывается, состоишь в компьютерном клубе, молодой человек». Он улыбнулся, и в этот момент Ноэль его узнал. «Это вы!» — снова закричал Ноэль, тыкая в главного пальцем. «Бандиты из парка!» Рани схватила друга за рукав, а потом с опаской осмотрелась по сторонам. Но мужчины уже занимались своими делами, не обращая внимания на ребят, как будто их тут и не было. «Все, мы закончили. Тут ничего нет. Что делать с детьми?» — спросил один из мужчин. Главарь поразмыслил с минуту. «Для начала заберем их с собой. Они помогут выманить Рюгона. Только аккуратнее, не навредите им». «Что им нужно от учителя?» — шепотом спросила Рани, потянув Ноэля за рукав. «Тихо там!» — рявкнул главный. Девочка тут же отпустила рубашку друга. Пальцы у нее задрожали, а во взгляде читался страх. Мужчины потащили детей к выходу. «Эй, отпустите нас! Вы что творите? Средь бела дня в академии!» — не успокаивался Ноэль, но толку от этого не было. Тут клубная дверь распахнулась, в кабинет вбежали Ким Ён Джу и Рюгон. Увидев их, ребята закричали: «Учитель! Учительница!» Ким Ён Джу гневно посмотрела на мужчин. «Немедленно отпустите их!» Главный проигнорировал ее и обратился к Рюгону. «Какая удача! Не думал, что ты сам придешь к нам!» «И не говори! Сколько уже прошло? 10 лет? Ты все еще 19-й?» — ответил Рюгон. Кажется, эти двое были знакомы. «Уже 8-й. Меня повысили!» — с улыбкой ответил мужчина. Главный явно был намного старше Рюгона, но учитель обращался к нему на «ты», и не особо уважительно. Странно. «Что же ты такое сделал, чтобы взлететь по карьерной лестнице?» — поинтересовался учитель. Услышав номера вместо имен, Ноэль сразу подумал о преступной группировке «Зеро». Эти люди вполне могли быть из нее. «Ничего особенного. Как-никак 10 лет прошло», — спокойно ответил восьмой номер. «Верно. Смотрю, ты рад нашей встрече. Сделай одолжение. Отпусти детей». Мужчина взглянул на ребят. «Отпущу. Но сначала мы поболтаем. И мне должны понравиться твои ответы. А иначе ты уж зла не держи». «Извините, что перебиваю, но боюсь, что никаких разговоров не будет», — сказала Ким Ён Джу и решительно вытащила из внутреннего кармана пиджака пистолет. «О, так вы у нас не просто учительница», — протянул восьмой номер. Пистолет был направлен прямо на него, но он даже не дрогнул. Зато сзади вдруг раздалось «ик». А потом еще раз и еще. Это Рани начала икать от страха. Девочка пыталась сдержаться и закрывала рот руками, но, естественно, это не помогало. «Посмотрите, как вы детей напугали. Может, уйдете по-хорошему?» Ким Ён Джу махнула пистолетом в сторону выхода, как бы указывая направление незваным гостям. «Вы у нас из правительства, наверное», — предположил мужчина. «И что, если так? Вот почему мы не могли найти нашего хакера. Но отчего вы вдруг вышли из тени?» Восьмой номер вел себя так, будто пистолет в руках учительницы был игрушечный. «Не ваше дело. Я все еще предлагаю уйти по-тихому», — повторила Ким Ён Джу. Ход мысли учительницы был следующий. Подкрепление уже в пути. Если сейчас сосредоточиться на ком-то одном, есть шанс его поймать. Но если что-то пойдет не так, дети могут пострадать. Это недопустимо. К тому же, если поймать этих зеровцев сейчас, весь план провалится. А если отпустить, то они проглотят наживку и обязательно вернутся. «Вы, мадам, думаете, что мы с вами одной не справимся? С чего вы взяли, что я одна? Поэтому и предлагаю вам уйти сейчас, если не хотите шума». Восьмой номер посмотрел на Рюгона, а потом на Ноиля. Да, привлекать внимание ему не хотелось. Если во время драки кто-то из этих двоих пострадает, то последствия будут неприятные. Особенно парень, он все-таки сын того самого человека. Похоже, выбора не было. «Что же, приятно было познакомиться. Мы и правда пойдем. До скорой встречи», — сказал лидер этой подозрительной группы и кивнул своим подельникам. Мужчины направились к выходу под прицелом пистолета, который не опускался, пока дверь за ними не захлопнулась. Ким Ён Джу выждала еще минуту и только после этого опустила оружие. Когда стало понятно, что опасность миновала, ноги у Рани подкосились, и она села на пол. Но Иль тоже приходил в себя. И только Паран спокойно повернулся к учителям и спросил, что это было. Ким Ён Джу тяжело вздохнула и убрала пистолет во внутренний карман. Задача была не из легких. Как объяснить произошедшее? Сколько можно им рассказать? К тому же дети узнали, что они с Рюгоном не просто учителя. Так что дело не обойдется объяснительной начальству. В класс влетело запоздавшее подкрепление. Охранник, забежавший первым, остановился перед Ким Ён Джу и виновато опустил голову. «Извините, мы слишком поздно заметили их на камерах наблюдения». «Как они проникли в академию?» – холодно спросила Ким Ён Джу. «Похоже, смешались с рабочими, ремонтирующими зал». «Почему вы не выполняете свою работу как надо?» Женщина с досадой пнула подчиненного по голени. Рани, Ноиль и Паран застыли в шоке. Имидж доброй учительницы только что разлетелся на части. «Что будем делать с детьми?» — напомнил Рюгон. Ким Ён Джу со вздохом подошла к растерянным ребятам и усадила их на стулья. Потом взяла еще один стул, поставила напротив них и села сама, слегка наклонившись вперед. Она задумалась и стала нервно постукивать каблуком. Учительница словно превратилась в другого человека. Куда пропала их милая Ким Ён Джу, и кто сейчас сидит перед ними, и откуда у нее пистолет? «Что это было?» – запинаясь, Ноэль повторил вопрос Парана. Рюгон взглянул на растерянного парня и сказал, «Ты был прав. Я Ган». «Что?» – воскликнул Ноэль. Его страх как рукой сняло. «Как так? Вы же такой крутой хакер!» «Почему вы ведете у нас информатику?» Мужчина не знал, что ему можно рассказать, и взглянул на Ким Ён Джу, как бы прося помощи. Она улыбнулась и произнесла. «Забудьте то, что видели», — ее перебил Ноиль. «Скажите, как так? Ну, пожалуйста!» Ким Ён Джу нахмурилась. «Мы не можем сказать вам, почему Рюгон работает учителем информатики». «Тогда откуда у вас пистолет?» — не унимался парень. «По долгу службы. Можно сказать, что я кто-то типа полицейского». «А что это были за мужчины?» Ноиль явно не собирался прекращать поток вопросов. «Их можно назвать преступной группировкой». «А вы типа под прикрытием на секретном задании?» Ким Ён Джу кивнула и доверительным тоном сказала. «Верно. Поэтому будет лучше, если вы забудете все, что сегодня произошло. Об этом никто не должен узнать. Это дело жизни и смерти. Вы же сможете сохранить наш секрет? Особенно ты, Чин Ноиль». Ранее Паран синхронно, будто заколдованные, кивнули. Но не Ноиль. Его любопытство не иссякало. «Учитель, а вы разве не пропали без вести, когда были во втором классе старшей школы?» Ким Ён Джу потерла пальцами лоб. «Как же с ними сложно!» «Нет, не пропал», — ответил Рюгон. «Все, что я могу сказать, это связано с правительством. То, что мы делаем, очень важно. Поэтому никому не рассказывайте. Пожалуйста». «На этом все. Расходитесь по домам». Ким Ён Джу решительно подтолкнула ребят к выходу. «Но мы ведь должны доделать форум», — возразил Ноиль. Кто бы сомневался, что он будет сопротивляться. «Идите уже», — устало сказал Рюгон. «Ты обошел систему защиты в Академии. С форумом и за день справишься. После каникул сделаешь. И помните, никому ни слова. И кто бы что ни говорил, не верьте». «Хорошо, но у меня условия», — нахально заявил Ноиль. «Ган, дайте мне автограф». «Что?» — опешил учитель. Ким Ён Джу улыбнулась, услышав столь трогательную просьбу. Рюгон взял лист и расписался на нем, изо всех сил стараясь сохранять серьезное лицо. Пару минут спустя друзья стояли на крыльце академии и озирались по сторонам. «И все-таки, что они делали у нас в клубе?» — спросила девочка. «Наверное, хотели что-то украсть», — буднично ответил Паран. «Получается, они воры?» «Ага, воры», — отозвался Ноиль и добавил, прижимая к груди автограф. «Я встретился с Ган. Офигеть!» Уставшие друзья медленно шли к воротам. Звуки строительных работ в актовом зале все еще долетали до них. «Ну и жара», — пожаловалась Рани, обмахивая рукой лицо. Ноиль внезапно остановился и взглянул на небо. Оно уже окрашивалось цветами заката. День подошел к концу.